Утро Марина проснулась с его именем на губах и улыбнулась, даже не открыв глаза. В тепле узкой кровати она чувствовала Колино тело, вытянувшееся рядом с ней. Даже во сне Николай властно прижимал Марину к себе. Все было чуточку нереальным в размытых блуждающих кругах света. Марина, боясь разбудить Колю, старалась не шевелиться и с трепетом вспоминала вчерашний день. Мелькали лица гостей. Режина со своим прищуром, проницательные добрые глаза Фельдмана, ласковая улыбка Анны Васильевны, радостная Оля, многозначительная Светка под руку со своим Никитой, глядящим одновременно весело и колко, институтские друзья Николая, весельчак Андрей и молчун Сева. Жалко только, что мама Коли так и не смогла приехать. Коля телеграфировал ей первый раз месяц назад. Она ответила, что очень рада и обязательно будет. Варвара Ильинична была единственной, кто остался из их семьи там, в Куйбышеве. Да и вообще, их из целой семьи было теперь только двое. Отец и старшие Колины братья погибли еще в гражданскую. Но почему-то к свадьбе оказалось, что ее не отпускают с завода. Их звено идет на перевыполнение плана, и она, как ценный сотрудник, крайне для всех важна. Она отправила небольшой сверточек со знакомым. Но Коля передал Марине из этой посылочки только открытку с поздравлениями. В небольшой коммунальной квартире все еще было тихо. По словам Коли, единственные соседи, занимавшие две комнаты из трех, уехали отдыхать в Феодосию. И вся квартира еще на две недели оставалась в их с Мариной полном распоряжении. Это было так удивительно! За всю жизнь, сперва в приюте, потом в общежитии, Марина не привыкла располагать такой большой жилплощадью одна. Но вчера ночью это было как нельзя кстати. Она не могла представить, как бы все было, если бы за стенкой кто-нибудь говорил, шуршал газеты и пил чай. Ее мысли заплескались вокруг ночных переживаний. Как Коля помогал ей вытаскивать заколки и гребни из коротких спутанных волос. Как вынимал ее из мудреного Режининого белоснежного шедевра. Как она дрожала от волнения в своей модополамовой комбинации, окруженная темнотой и Колиным дыханием. Как бурлила стыдливость, и как ей хотелось раствориться, спрятаться и одновременно быть с Колей еще ближе. А как именно, она не понимала. И их руки сплетались, вздохи смешивались. Как ей в голову пришла бредовая мысль? Чего же я боюсь? Ведь Коля врач, значит, наверное, знает, как надо что делать. И как горячечно шептала что-то, быстро-быстро, едва слышным речитативом. А потом, в тот миг, когда они стали единым целым, вдруг замолчала и почувствовала, как в глазах вскипели слезы. И он после вытирал их своими умелыми пальцами, а слезы все набегали и набегали, и он испугался, что сделал ей слишком больно или чем-то обидел. Марина блаженно улыбнулась. Она чувствовала во всем теле такое умиротворение, такую небывалую силу, что, казалось, может оттолкнуться от кровати, замахать руками и взлететь, пронестись надо всей Красной Москвой и возвестить лучшему городу Земли, что счастливее ее нет никого. Нет и быть не может. Она открыла глаза. Первый взгляд ее, конечно же, принадлежал Николаю. А он тоже уже не спал и смотрел на нее серьезно и нежно. «Ты улыбалась». «Это потому, что я про тебя думала». Марина порывисто обняла его под одеялом, нисколько не смущаясь больше, и с удивлением вспомнила тот стыд, что выжигал ее накануне. Тут она увидела. Ее безымянный палец обвивало золотое гладкое колечко. Но она была твердо уверена. Еще вчера не было никакого кольца. И когда она засыпала ночью, тоже. Они не обменивались кольцами в ЗАГСе. Марина, как и многие другие, считала обручальные кольца пережитком прошлого. А сейчас ее вдруг до глубины поразил этот кусочек теплого металла. Стало хорошо и чисто. «Это мамина», — пояснил Коля и показал свою руку, на которой было такое же кольцо, только побольше. «А это папина. Мама прислала в том сверточке. Я надел его тебе, когда ты заснула». Марина спрятала свою улыбку у него на груди. А Коля подумал, что теперь никогда не расстанется с этой маленькой феей, своей женой. И, наверное, перед смертью последнее, что он увидит, будут ее глаза. Такие, какими они были в эту таинственную и страстную их первую ночь. Марина никогда бы не подумала, что быть женой — это так просто, как дышать. Может, все дело было в том, что она стала именно его женой? Когда наступила осень, Марина специально начала заводить будильник на 10 минут раньше, чтобы не вскакивать сразу в сумрак выстуженной комнаты, а немножко понежиться под одеялом, прильнув к Коле. Потом они быстро вставали и одевались. Марина, мимоходом здороваясь с неразговорчивыми ото сна соседями, семейной парой с двумя мальчишками-школьниками, разогревала на примусе чай и кашу. Они вдвоем, посмеиваясь чему-то, одним им известному, проглатывали еду и бежали на работу. Газет за завтраком Коля не читал. К остановке шли через бульвар, не разнимая рук, почти не разговаривали. Им было приятно просто молчать вместе. В дождь Коля раскрывал над нею свой большой зонт. Под ногами хлюпала размокшая рыжая листва. Марина шла неровно, отдергивая ногу, если видела перед собой дождевого червя. А ими была усеяна сплошь вся тропинка. «Ты же говорила, Режина не любит опозданий», — подколол ее как-то Коля, следя, как она осторожно откидывает в траву очередного извивающегося червяка. «Жалко их! Вон их сколько раздавили! Нужны ли такие жертвы?» Забавно наморщился ее лоб. «Это всего лишь дождевики!» «Да? А если бы люди?» Она заскочила на бордюр и грациозно помчалась вперед, балансируя под колючим дождем, как гимнастка на проволоке под куполом цирка. Вечером они встречались по дороге домой или снова заходили друг к другу на работу. Сидели в кино, под стрекот киноаппарата, в пятый раз переживая за Чапая. Марина вцеплялась в Колин локоть, ища поддержки. А потом, когда Чапая все-таки не доплывал, украдкой вытирала глаза платочком, а Коля посмеивался. Или ходили за керосином, хлебом, молоком, всегда вместе. Однажды Марина услышала часть разговора двух соседок. Речь шла о них, Кареловых. Ася из 47-й квартиры удивлялась, как это Коле не наскучит всюду ходить с Мариной. А Тоня из 50-й ответила, что это просто по первости, мол, скоро выпустят пар и станут как все. Перед сном Марина читала библиотечные книжки, вышивала покрывало на кровать, чинила одежду. Коля заполнял карточки больных или переписывал ноты. Теперь каждый раз, видя 5 полосок нотного стана, он вспоминал, как подарил Марине ее серенаду, ту самую, что родилась в ночь после их знакомства. Он играл для нее в красном уголке, после операции, уставший, пропахший сладковатым наркозным эфиром. У нее дрожали ресницы. В декабре ударили морозы. Пруды в Сокольниках покрылись льдом, и Марина с Колей катались на коньках, хохоча и неуклюже шатаясь на узких, привязанных к сапогам лезвиях. Целовались на морозе у той же черемухи, мимо которой плавали на лодке в мае. Она снова стояла в снегу, теперь уже настоящем. У Марины лопнула от холода нижняя губа, и всю дорогу домой она то и дело слизывала капельки крови, выступавшие ровно посередине, доводя Колю этим невинным движением до белого коленя. Перед Новым годом Коля стал возвращаться из больницы с гостинцами. Больные шли к доктору не с пустыми руками и настаивали, когда он пытался отнекиваться. Ведь Новый год! Не понимали они Колиной щепетильности. Так Коля принес своей сладкоежке Марине пастилу и целую консервную банку какао-шоколада, которую она отрезала себе ножом по кусочку в день, чтобы надольше хватило. Большой кусок отнесла Валевской, но та сморщила носик, сказала, что следит за фигурой, и отдала весь кусок швеям в пошивочную. В обеденный перерыв Марина бегала то в гастроном, пытаясь уцепить что-нибудь вкусненькое, то в универмаг за подарками. 30-го числа они вместе с Колей приволокли небольшую, но пушистую елку, поставили в табуретку. Коля приобрел коробку новеньких елочных игрушек. Мерцающие шары, фигурки пионеров и парашютистов, несколько хлопушек и пятиконечных звезд. Перед сном Марина долго смотрела на елку и гадала, что принесет им Новый год. На завтра Коля пришел домой в обед. Марина суетилась, готовя праздничный стол. Хотя особо и не нужно было. Свой первый Новый год они решили встретить вдвоем. Как только он переступил порог комнаты, ее сердце оборвалось. Что-то случилось. Она обвела руками его шею. Он прижался всем телом, словно хотел отпечататься в нее, как оттиск. Но сразу с порога ничего не сказал. «Значит, вести не самые тяжелые. Никто не умер», — вздохнула Марина неслышно. «Я сегодня снова в универмаг забегала», — пробормотала она, чтобы дать ему время собраться с мыслями. «Представь, календарей на 37-й совсем не осталось. Все разобрали. Зато смотри, какая прелесть!» Марина стала быстро разворачивать коричневую бумагу. Вытащила и протянула ему елочный шар, алый, с портретом Сталина на круглом блестящем боку. «Фельдмана арестовали», — сказал Николай. Шар выскользнул, ударился о коврик, брызнул осколками. «Как арестовали? За что? Почему?» — не смогла понять Марина. Опустилась на стул и так и замерла. Коля медленно снял верхнюю одежду, стал переодеваться. Подошел к двери, накинул крючок. Голос его был глух и тих. Говорят, был вредителем. Подрывал основы социалистического строя. Неправильно лечил членов партии и покушался на их жизнь. Обычная ерунда. Марина испугалась. «Коленька, ты что такое говоришь? Что значит «обычная»? Они ж, наверное, не просто так его арестовали. Может быть, было...» «Да не было!» — оборвал ее Коля. «Не было, Мариш, понимаешь? Ну тебе-то откуда знать? Им виднее. А если не было ничего такого, то разберутся, выпустят. Коля, голубчик, ну ты что?» Марина вдруг с всхлипом бросилась к мужу. «Какая ты еще маленькая у меня!» В его голосе было столько горечи, что Марина даже не обиделась. Николай отстранил ее, прошел к углу, где на тумбочке высилась стопка из выпусков «Правды». Взял, перенес и поставил перед женой. «Тут в каждом номере троцкисты, заговоры, шпионы, вредители, враги народа. Ты веришь, что у нашего народа столько врагов? А если все враги, то где народ-то?» Марина испуганно смотрела на мужа и тряслась. Коля взглянул на нее горько, потер переносицу, мотнул головой. «Прости меня», — сказал он. «Прости меня, Мариш. У меня все в голове мешается. Не волнуйся, я сейчас приберу». Пока она сидела в оцепенении, Николай принес совок, веник, сгреб осколки алого шара. У Марины эхом звенели в пустой голове слова мужа. Полночь встретили тихо. За стенкой бубнил радиоприемник. Разговор как-то не клеился. Марина чувствовала, что Коле не по себе, и с облегчением думала, как умно они поступили, не позвав гостей. С чужими сейчас было бы совсем нехорошо. Только соседей пришлось поздравить. Но с этим Марина справилась сама. Наутро Коля ушел в больницу, оставив Марину дома. Валевская дала ей выходной. Как только его шаги стихли на лестнице, Марина с кухни бросилась в комнату, заперлась и принялась пересматривать правду за последний месяц. Она казалась себе преступницей, предательницей, знала, что делает неправильную вещь, но глаза все равно обшаривали страницу за страницей. Она с ужасом понимала, что страшным словам Коли находится подтверждение. Но ведь это ничего не значит. Они раньше всегда знали, что враги молодого государства не истреблены до конца, что они скрываются под масками, таятся по углам, как мыши. И то, что их, наконец, разоблачают, это же счастье. Но тут же ей вспоминался старик Фельдман, его пальцы, прижатые к ее шее, его шутливые наставления на свадьбе, его понимающие глаза. Неужели он и есть враг? Марина не знала, что ей думать, и к возвращению Коли почувствовала себя совсем больной. Проболела она целую неделю. Коля отпаивал ее чаем с медом, какой-то горькой микстурой, ставил горчичники. К страшному разговору они больше не возвращались. В мартовскую оттепель, когда все вокруг журчало и звенело, Марина шла в приподнятом настроении по двору больницы. С приходом весны, с неспешным течением счастливой своей жизни с Колей, она все реже вспоминала о том, как грустно они встретили Новый год. Марине с ее жизнелюбием, неиссякаемым оптимизмом вообще удавалось быстро забывать все неприятности и жить дальше. Главврачом теперь назначили бывшего зав. Отделения хирургии, и Колю повысили на его место. Марина им гордилась и про себя все удивлялась, как этого не сделали раньше. Ведь всем же понятно, что хирурга лучше, чем ее Коля, нет на всем белом свете. Сколько жизней он спас, сколько удачных операций провел. Правильно, что он не выбрал музыку делом своей жизни. Хотя она вспоминала посвященную ей серенаду и уже не была так уверена в правильности Колиного выбора. До самого входа в больницу она шла про себя, напевая эту чудесную мелодию. Щурилась от совсем уже весеннего солнца и думала, что вот еще немного, и наступит время большой воды, когда ночью трудно уснуть от шума в водостоках и волнительных мыслей. А потом на смену придет время зеленой дымки. Всего 3-4 дня, за которые деревья окутает нежным салатовым туманом, тонким, еще прозрачным. У Коли заканчивался прием, и он попросил Марину подождать, как обычно, в лаборантской. Анну Васильевну он уже отпустил и планировал скоро закончить и сам. Марина оглядывала ставшую уже привычную обстановку лаборантской. Шкафы с лекарствами, раковину, марлевые занавески, эмалированные лотки с устрашающими и непонятными инструментами. Открыла рассохшуюся раму окна, долго дергая за шпингалет. Вдохнула свежий дух новой весны, холодящее небо, и погрузилась в мечтание. Очнулась она, когда замерзло плечо. Прикрыла окно. В лаборантской стало тихо, и из-за стенки доносились слова, в которые можно было разобрать. Маринин слух ухватил знакомую интонацию, и она нахмурилась. Знакомым был не мужской голос. Этот она узнала бы из миллиона. Однако и женский, с необычными для него истеричными нотками, был также привычен. «Коля, выслушайте меня», — молила женщина. «Даже не буду. Вы с ума сошли. Это же убийство». «Ну нет, не убийство. Родить его — вот убийство. Мое. Всю жизнь себе загублю. Помогите. Прошу вас, умоляю, Коля. Встаньте вы с колен. Ну что же вы делаете?» В голосе Коли слышались досада и тревога. «Света, не унижайтесь, ради Бога!» «Света? Ну, конечно же! Это Светка Иващенко, ее бывшая соседка по общежитию, ее подруга по институту. После свадьбы они сильно отдалились, но...» Марина рванулась к двери в кабинет и тут же замерла. Предмет беседы и спора она пока не вполне уяснила, но что-то ей подсказывало, что Свете на глаза лучше не показываться. И уж тем более нельзя дать ей понять, что она слышала этот разговор. «Ну, хорошо», — проговорил Коля. «Хорошо», — в голосе Светы засквозила надежда. «Поможете, правда? Коля, я...» «Да послушайте же вы! Помочь вам я не могу!» «Ну, по крайней мере, так, как вы просите. Если вы не верите, что я против такого рода операций по моральным соображениям...» Он вздохнул, и Марина даже через стенку увидела, как он поморщился, словно от больного зуба. «Аборт с прошлого года — дело, между прочим, подсудное. Не только делать его, даже советовать его сделать нельзя, понимаете вы это? Кто вообще вас надоумил? Явно же не сами». «Никита!» Голос Светы съежился до шепота. «Понятно. Никиту вашего запросто посадить могут. За один только совет этот. Если кто узнает, ясно вам». Из кабинета донеслись всхлипы. «И что же мне теперь делать?» «Да вам и выбирать особо не из чего. Ну, не плачьте, пожалуйста. Вам теперь переживать вредно. Вот, возьмите». «Это он ей воды налил», — догадалась Марина, словно все еще видела сквозь стену. «Рожайте вашего ребеночка. Наша страна поможет. У нас в почете теперь материнство. Институт потом закончите или как-то совмещать будете. А мы с Мариной вам помогать будем посильно. Выкрутимся. Не переживайте только. И еще. Больше с такой просьбой ни к кому обращаться не смейте. Только хуже сделаете. Поверьте, в наше время от рождения ребенка проблем куда меньше, чем от аборта.